Даниэль прилежно скопировал чертеж. Деревянный пюпитр, на котором лежала его тетрадь, был испещрен изречениями. Например, «Здесь я погубил свои лучшие годы и утратил все иллюзии». Эта надпись принадлежала Даниэлю. Он вырезал ее месяц назад. Экзамены. Вечные экзамены. Когда же, наконец, он сможет думать о чем-нибудь другом? Даже на берег слоновой кости с его девственными зарослями, первобытными жителями, порожистыми реками, обезьянами, антилопами. Даже на этот вольный и дикий мир мрачной тенью легла угроза провала на экзаменах. А главное, от них нет никакого прока. Даже правительство это признает, вздохнул Даниэль, переворачивая страницу. Справа от него сидел Дебюкер и, ссутулившись, писал. Писал с таким видом, будто все понимает, все запоминает. Этому малому с рождения суждены все награды и отличия. И притом одноклассники прекрасно к нему относятся. Есть ли на свете человек, которому Даниэль завидует? И если есть этот человек, то это Дебюкер. В неизменно ровном расположении духа и до блеска на чищенных ботинках Дебюкер служил примером успеха, которого может добиться на нашей нелепой планете человек с живым умом, настойчивый и трудолюбивый. И почему это вчера, когда в квартире Савло собралась целая компания, Даниэла почти не обратила на него внимания? Чудные эти девчонки. Внимание! Мушино кончил объяснять. Даниэль насторожился. У Мушино была неприятная привычка спрашивать в конце урока. В конце, а не в начале, как это делают другие учителя. Прямо садизм какой-то. Чуть только он увидел, что ученики, убаюканные его голосом, успокоились и готовы задремать, он прерывал поток красноречия, выпрямлялся во весь свой маленький рост и вызывал тех, кто, по его мнению, не знал урока. Только бы не меня. Я едва заглянул вчера в учебник. Так и есть. Эглитьер к доске. Черт. «Я ровно ничего не знаю», — шепнул Даниэль Дебюкеру, вставая с места. Он спускался по ступенькам амфитеатра очень медленно, чтобы выиграть хоть несколько секунд. «В чем дело? Поторопитесь. Вы переставляете ноги, точно водолаз в скафандре», — сказал Мушино. В группе подхалимов раздался угодливый смешок. «Я задавал главу о двояко-выпуклых линзах. Начертите изображение предмета, помещенного перед такой линзой, и объясните ваш чертеж». Даниэль сосредоточенно нахмурил брови, но в памяти всплывали только переплетения сплошных и пунктирных линий, а также лишенные смысла буквы и цифры. К счастью, в этот момент Лоран Савло щелкнул пальцами и с восхитительной находчивостью поинтересовался: «Скажите, пожалуйста, это правда, что микроскоп и оптическая труба исключены в этом году из программы экзаменов?» «Кто вам сказал этот вздор?» — воскликнул Мушино, поворачиваясь к Лорану. «Знакомый моих родителей, он инспектор учебного округа». «Первый раз слышу, над вами просто подшутили. Уверяю вас». «Это правда», — вмешался Дебюкер, разгадавший замысел Лорана. «Я тоже слышал, и я», — поддакнул толстяк Зулибос. А в это время Лувье, сидевший в первом ряду, показывал Даниэлю учебник физики, раскрытый на нужной странице. Даниэль сразу запомнил чертеж. Утихомирив класс, учитель обратился к нему: «Итак, я слушаю вас, Эглитьер». Даниэль начертил на доске предмет АБ перпендикулярно оси, линзу О, перевернутое изображение АБ, рассказал о действительном и мнимом изображении, немного сбился, попросил извинения, с притворным интересом выслушал замечание Мушино и вернулся на место с огорошенным видом и ликуя в душе. Мушино поставил ему 12 по 20-бальной системе. «Чуть не поймал меня, сукин сын», — пробормотал он, садясь. «Спасибо, ребята». Даниэль меньше бы радовался своей удаче, если бы выучил урок и не отдал товарищам возможности оказать ему дружескую поддержку. Он благодарно подмигнул тем, кто помогает ему в трудную минуту. Мушино успел спросить еще двоих, третьего спас пронзительный звонок, возвестивший конец занятий.